И так без конца. Хотя никто, насколько мне известно, никогда не слышал от Бога ответного шума. Аарон вернулся с прогулки и читает проповедь. Я слышу не только его шум, но и голос. Он без конца твердит про Писание, благословение и святость. Аарон так разошелся, что его шум стал похож на серое пламя, и разобрать в нем ничегошеньки нельзя. А если, положим, он хочет что-нибудь скрыть? Проповедь ему в этом поможет. И я даже знаю, что именно он сейчас утаивает. А потом в его шуме раздается «Малыш тот?» И я кричу «Живей, Манчи!» И мы быстренько улепетываем. Последняя постройка на Прентистаунском холме – дом мэра Прентиса. Отсюда исходит самый странный и самый жуткий шум на свете. Потому что мэр Прентис, ну, он другой. Его шум ужасно отчетливый, ужасно в буквальном смысле. Понимаете, мэр считает, что шум можно упорядочить, разложить по полочкам, обуздать и использовать для дела. Проходя мимо его дома, вы это слышите. Сам мэр и его друзья, его приближенные, без конца повторяют упражнения, считают, представляют себе всякие фигуры и твердят одну и ту же упорядоченную билиберду, вроде «Я – это круг, круг – это я». Он как будто бы лепит маленькую армию, готовится к чему-то, кует из шума оружие. Звучит угрожающе, словно мир меняется, а ты остался не у дел. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Я – это круг. Круг – это я. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Если падет один, падут все. Скоро я стану мужчиной, а мужчины не убегают от опасностей, но я все равно поторапливаю Манчи, и дом мэра мы минуем даже быстрее, чем остальное, да еще обходим сторонкой. Наконец впереди показывается гравийная дорожка, ведущая к нашему дому. Через некоторое время город остается позади, и шум немного утихает, но не замолкает совсем. И тут можно вздохнуть свободней. Манчи лает. «Шум тот!» «Угу». «На болоте тихо тот. Тихо, тихо, тихо». «Верно», — говорю я, а потом спохватываюсь и торопливо добавляю. «Заткнись, Манчи!» — шлепаю его по заду. «Ой, тот!» Я оглядываюсь на город, но теперь мой шум не остановить, ведь так? Раз уж я начал об этом думать, ничего не поделаешь. И если бы это можно было видеть, все бы увидели, как прямо из меня вылетает та дырка в шуме. Прямо из моей головы, где я ее спрятал. И она такая маленькая по сравнению с ревом города, что можно и не заметить, но все-таки она есть. Есть. И она летит обратно в мир мужчин.